Глава 18. «И как мы можем написать прошение императору, чтобы он его рассмотрел?» – спросил я. Я уже успел оценить рассудительность Глеба, и мне на самом деле хотелось услышать, что он придумал. Заодно и получше разобраться в политической системе этого мира. Вот только ответить он не успел. Позади раздалось. «Барин Владимир Дмитриевич!» Мы обернулись и увидели бегущую к нам Матрёну. Она бежала, подхватив юбки, из-за чего было видно мелькающие ножки в туфельках и чулочках. Девушка очень спешила, и я, махнув парням, «Идемте!» — поспешил ей навстречу. Раз она так торопилась, то точно что-то произошло. Матрена добежала до нас и согнулась, пытаясь отдышаться. «Что случилось?» — спросил я, замечая, как парни пялятся девушке в декольте. Если честно, я и сам туда заглянул, но, заметив, что кадеты пустили слюну, поддерживая Матрёну, помог ей подняться и повторил вопрос уже строго. «Что случилось?» «Просковья кличет», — выпалила Матрёна. «Пора идти, а то опоздаем в деревню, а это плохой знак». Я кивнул девушке и повернулся к парням. «Пора, потом поговорим». И увидел, как они переключаются с тревожно сосредоточенного состояния на предвкушающее горячее развлечение. Жалко, конечно, что Матрёна прервала наш разговор. Я бы порасспрашивал парней о политическом устройстве мира. Но даже той крохи, которую я услышал, было достаточно, чтобы понять. Тут царит монархия и правит император. Есть роды, которые стремятся к власти, как минимум три могущественных рода. Оленевы, Вороновы и Волковы. А еще я выяснил, что с бастардами тут обращаются жестоко. И если допустить, что Владимир действительно не родной ребенок погибших Дмитрия Петровича и Марии Ивановны Корневых, то произошла утечка информации, и за ним пришли. А заодно наказали семью, которая взяла его на воспитание. Хотя по поводу бастарда это все непроверенная информация, основанная на слухах. Так что просто приму ее к сведению и буду действовать по обстоятельствам. Обед уже был готов, и все домочадцы ждали только меня. Мы быстренько сполоснули руки и сели за стол. Еда была простой, без праздничных изысков, но очень вкусной и сытной. Просковья знает свое дело, понимает, что мне предстоит, в общем-то, тяжелая работа, и нужно, чтобы я не испытывал дискомфорта, ну а всем остальным пришлось подстраиваться под меня. Собственно, слуги восприняли борщ с хлебом как нечто само собой разумеющееся. А вот на лица Глеба и Данилы промелькнуло некоторое разочарование. «Ничего, в деревне наверстаем», — сказал всем, а на самом деле им, Егор Казимирович. Пообедав, мы пошли переодеваться в праздничные одежды, а Кузьма — выводить праздничный поезд. Праздничный поезд — это была открытая карета, эдакий кабриолет, запряженный четверкой великолепных коней, и еще одна похожая карета, но попроще. И кони там тоже были попроще. В первой, естественно, ехали мы с Матрёной. Она гордо вздернула носик, когда, подобрав юбки, оперлась на мою руку, чтобы сесть на отведенное ей место. Хотя я чувствовал, что девушку основательно так потряхивает. Но главное, что держалась она достойно. Я вроде бы тоже. Правил нашей кареты Кузьма. Во второй карете ехали Глеб с Данилой и мой сянь с Просковьей. Правил Егор Казимирович. Яркие ленты, бумажные цветы, звонкие колокольчики – все это было в достатке на обеих каретах. Кузьма тронул поводья, и мы неспешно двинулись в сторону деревни. Я успокаивающе сжал дрожащую руку Матрёны. Хотя, если честно, и сам нуждался в поддержке. Я же не железный, в конце концов. А это мой первый вот такой праздник. Но когда голубые мотыльки вспорхнули вверх, мое сердце понеслось вскачь, и я непроизвольно оглянулся на китайца. Он сидел с невозмутимым видом, словно медитировал в своей комнате на циновке. Это меня немного успокоило. К чистоколу мы подъезжали слишком быстро. Ворота были открыты нараспашку, нас встречала уйма народу. Собралась, наверное, вся деревня, от мала до велика. И даже, мне показалось, были люди и не отсюда. Я, конечно, не знал всех деревенских в лицо, но слишком уж много было народу. Да одежда у некоторых отличалась по крою. Обе кареты заехали внутрь чистокола, однако ворота остались открытыми, и закрывать их никто не собирался. Я не знал, нужно ли отдать распоряжение, чтобы закрыли, или я таким образом нарушу какой-то обычай. Не то чтобы мне прям сильно хотелось закрыть ворота, просто за закрытыми было спокойнее. Ну почему наши кареты правил Кузьма, а не Егор Казимирович, сейчас бы спросил у него. Остановились кареты напротив большой избы. Но мы с Матрёной продолжали сидеть, согласно полученной инструкции. Красную дорожку постелили оперативно, а потом открыли дверку кареты, и я вышел. Подал дрожащей Матрёне руку и пошел к креслу. Точнее, к двум, которые располагались на полянке перед большой избой. Кареты сразу же уехали куда-то в сторону, где я с утра тренировался. Я отметил это для себя и пошагал по ковровой дорожке. Я шел и с ужасом видел, что Мосянь и Егор Казимирович стоят в толпе вместе с деревенскими. То есть они не продвигались вместе со мной, чтобы быть рядом, когда потребуется их помощь, а остались в толпе. И меня охватила паника. Вдруг я сделаю что-то не так, и посоветоваться не с кем. Я чувствовал, что еще чуть-чуть, и сердце выскочит из груди от страха и волнения. Как только я это осознал, разозлился на себя. Что это за истерика? Что я ребенок, что ли? Я глава рода, и вести себя буду, как глава рода. И женщина, которая рядом со мной, будет вести себя подобающе. А потому я, наклонившись к сжавшейся Матрёне, шепну. «Ты сейчас не Матрёна. Ты роженица. Выпрями спину». Девушка благородно улыбнулась и выпрямилась. Я тоже. Вокруг кресел в конце дорожки было свободное пространство, словно никто не мог даже приблизиться к нам. Ошибиться, где чье кресло, было невозможно. На спинке одного был вырезан огромный дуб, а на спинке другого – распускающийся бутон. Мы прошли к креслам и сели в них. Усадив Матрёну, я сел в свое кресло, сел по-хозяйски. Ведь это все мои земли и мои люди. И как я сделаю, так и будет правильно. А потом началось. Пляски скоморохов, благословения молодых, благословения детей и дальше по программе. Если раньше я боялся напортачить, то теперь я был свободен и спокоен. И я был в своем праве. Я со своими людьми праздновал наш общий праздник. Оба моих потока циркулировали по каналам ровно. Да, в разные стороны, но с одинаковой скоростью, не подавляя друг друга. Я видел в толпе много знакомых лиц. И своих друзей, и домочадцев, и деревенских, с кем уже успел пообщаться. Вот только деда Родима в толпе я не увидел. Когда я понял, что его на празднике нет, мое сердце кольнуло тревога. Хотя по лицам деревенских не было видно, чтобы они как-то волновались. Но, может, просто за суетой праздника не замечали? Я нашел в толпе Егора Казимировича и попытался поймать его взгляд. Хотел, чтобы он подошел ко мне, и я спросил бы его по поводу деда Родима. Но моего управляющего больше интересовало то, что происходило на лужайке. Тогда я мысленно потянулся к Мосяню. Он не стоял у меня за спиной, а тоже был среди зрителей, смотрел, как задорно танцуют девушки. За спиной у меня вообще никого не было. Пространство вокруг кресел так и оставалось пустым. Мою тревогу почувствовала Матрёна. «Все в порядке?» — спросила она. Я кивнул. «В порядке». И опять оглядел толпу и понял, что не вижу Богдана, Вадима и еще некоторых парней, тех, с кем утром тренировался. Вот тут тревога встала в полный рост, и мне до боли захотелось взять свой СКС, жаль, мой карабин остался в том мире. Я снова потянулся к китайцу, только на этот раз не просто пожелал привлечь внимание Мосяня, а прикоснулся к нему своей ци. Я не знал, как это получилось, просто отчаянно захотелось прикоснуться. И как по наитию, мысленно зачерпнул немного хаотичного ци и протянул словно длинную руку к китайцу. Он удивленно оглянулся и, поймав мой взгляд, начал потихоньку продвигаться сквозь толпу в мою сторону. Но, к моему удивлению, были еще несколько человек, которые по случайному совпадению или нет, но тоже обратили на меня внимание. Их взгляды кольнули меня, усиливая тревогу, потому что этих людей я раньше не встречал среди деревенских. Преодолев толпу, китаец ступил на открытое место перед троном. И ему тут же дорогу заступили деревенские, и до меня донеслось. «Никто не имеет права приблизиться к роду во время праздника!» Китаец по своему обыкновению поклонился и сказал негромко. «Молодой господин зовет меня. Я должен подойти». На что деревенские довольно-таки грубо ответили. «Не положено!» В своем Китае можешь делать, что хочешь, а тут наш праздник, и не смей вмешиваться. Я уже хотел было встать и задать трепки слишком усердным охранникам, как в открытые ворота въехал еще один праздничный поезд из трех карет. И в самой первой сидел тот самый конник, что встретился нам после похорон, волковский прихвостень. Тот, который был в добротном зипуне зеленого сукна с меховой оторочкой, украшенном вышивкой и шнурами. Рядом с ним дрожала та самая девочка, которая предупредила о нападении волколаков и лютых мертвецов. В двух других каретах было полно молодчиков. Они по-хозяйски вышли из карет и не ушли в толпу, а остались в центре, позади своего предводителя. А он стоял и держал девочку, изображая заботу. Девочка была зареванная. Порванное платье, синяки и кровавые разводы на ногах говорили сами за себя. Ненависть полыхнула в моей душе с такой силой, что в глазах потемнело. «Глумиться вздумали!» — услышал я свой голос. «Не позволю!» «И что ты нам сделаешь?» — нагло улыбаясь, спросил молодчик.